Удивило это, похоже, не только меня, но и молодого наставника. Но он зафиксировал в своем мозгу количество и пустил Ханя к настилам. «Ну как ты?» Дружески подхватил я толстяка, который чуть не рухнул прямо где стоял от усталости. Я смог», — прохрипел он. «Он только потолстеть смог, на большее он не способен». «Ты про рис?» — он закивал. «Было трудно, но я справился. С таким весом ему всю жизнь трудно будет. Либо», — мысленно повысил я голос, — «что либо, я уже тысячи лет либо, что хочу, то и говорю, толстякам не место на пути к бессмертию. Помолчи, и хватит уже дразнить Ханя. Сам-то, небось, называешь его про себя толстяком, жердяем, свиньей или боровом. Нет, давай, соври». «Бывает», — отмахнулся я. «Знает же, гад, что врать мне нельзя, а еще меня чему-то учит. Лицемер праведный, все вы такие, все такие прямо аж светитесь от святости, а душе не лучше, чем у нас, небось сам украдкой поглядываешь на девиц». «А?» Я ничего не ответил, потому что уже слушал Ханя. Тот изливал мне свою душу, рассказывая о том, как ему сегодня было тяжело, как он упахался, бедолага, и как прыток духовный рис, который невозможно поймать. Конечно, невозможно поймать, с его-то тушей. За разговором я не сразу заметил, что лиса ведет себя странно. Она всячески выставляла, показывала свой хвост, чуть ли не в лицо мне им тыкая. Говорить она не могла, поэтому приходилось угадывать, что она хочет или имеет в виду. Чего это она, не понял я. А ты к хвосту присмотрись, слепыш. Уже было темновато, но молодой мастер позволил развести костры и греться. Так что кое-какой свет все же был. Белые волоски, удивился я, с чего это вдруг? Она ест много духовных растений и тем самым повышает, идет вперед. Такое своеобразное животное возвышение к следующей ступени. То есть, когда она станет полностью белой, то ее ступень, верно, это будет шаг на новую ступень. Она белая и останется, по-разному бывает. Кто-то остается белым, кто-то возвращает при линьке свой старый цвет. Это вообще не важно. Я погладил ее хвост, и Хрули аж разомлела от удовольствия. Видно было, что рот ее аж чесался. Так не терпелось ей поговорить, но было нельзя. Нельзя раскрывать, что она духовный зверь. Ну а белые волоски, скорее всего, кроме молодого мастера, эти детали другим и неизвестны, а он и так знает, что она духовный зверь, благодаря старику с метлой. Довольная обновлением расцветки хвоста, она позволила себя погладить еще и Ханю, что обычно делала очень неохотно. Наевшись, поступающие уснули практически мгновенно, слишком уж они вымотались сначала подъемом к школе, потом дорогой к долине, а потом беготней за духовным рисом. Ну а я сидел и медитировал, восстанавливая потраченную на очищение меридиан ци. Через пару часов я, правда, тоже лег спать, спалось спокойно. На груди лежала Хрули, а под боком – кувшин, который тихо бормотал какие-то стихи. Разбудил меня, как и остальных поступавших, крик. И не петуха, а визгливых баб. Иначе их не назвать. Рис убежал. Вопили они. Рис убежал. Мой тоже. И мой. Это нечестно. Мы же стебли оторвали. Как так? Что теперь делать? Полдня работы на смарку, вздыхал какой-то парень. Конечно, убежал, идиотки, хмыкнул бессмертный. Его ж накрывать надо было, это ж духовный рис. Я посмотрел на вскочившего и побледневшего Ханя. Я даже не догадался ему посоветовать накрыть рис. Его рис тоже убежал. Наши взгляды пересеклись, и мне стало его жалко. В глазах толстяка я увидел все отчаяние и несправедливость мира. Если вчера для него был тяжелый день, то сегодня его ждал просто ад. Настроение у поступавших резко упало в ноль. Некоторые, конечно, догадались накрыть собранное. Те же, у кого было пусто. Ну, им терять было нечего, так что они просто пожали плечами и двинулись собирать рис. Хань рвал бы на себе бороду, будь она у него. А так, просто полетела пара клочков волос. Как я не догадался накрыть ковш чем-то. А, как можно быть таким тупым? Как видим, можно. Ну, попытался я его успокоить. Многие тоже не подумали об этом, а вот они подумали. Обличающе указал он на группку красивых девушек, которые строили глазки в сторону молодого мастера. Тот сидел с невозмутимым видом, однако румянец на щеках говорил о том, что он чертовски доволен собой и вниманием, которое вызывает у девушек. Что ж, не удивлюсь, если этот молодой мастер услужливо подсказал девушкам, что духовный рис, пусть и лишенный стебля, стоит плотно накрыть на ночь, чтобы он не убежал. Ничего, вчера же ты смог справиться и собрал приличное риса. Попытался я во второй раз успокоить Ханя. «Ты просто не знаешь, чего это мне стоило», — чуть не плача ответил он. «Почему же не знаем?» «Знаем, солидного куска жира стоило, который ты сжег, пока бегал, либо захохотал. Ладно, пора, нельзя время терять, главное, не сдаваться», — подбодрил я его. «Потому что остальные ребята уже разошлись кто куда». «Хрули», — кивнул я Лисе, — «вперед, нажирайся духовного риса, потому что кто знает, когда такая возможность нам еще раз выпадет». Она вильнула хвостом, гавкнула и побежала. «Эх, странное создание, с виду обычная лиса, если, конечно, не знать, что она разговаривает детским голоском и понимает все, что мы говорим». Хань поплелся вперед, примерно в те места, где он вчера в поте лица добывал рис. Я же, не торопясь, держа ковш в одной руке, начал проходиться по грядкам риса. Да, некоторый духовный рис прятался в пучках обычного, так что его было еще сложнее достать. Однако спастись от праведного даоса он не мог. Мои пальцы, наполненные чистой ци, не издавали никакого намерения, поэтому рис до последнего момента не ощущал опасности. Ну а когда ощущал, то было уже поздно, он оказывался выдернут и положен в ковш. «А ну стой, да твою ж мать, иди сюда, сраный рис, я тебя поймаю и придушу». «Ай, он меня укусил, да как его поймать, опять убежал, да я задолбался его ловить». Как скоро стало ясно, утро для многих молодых практиков не задалось. Рис в руки упрямо не давался, заставляя гоняться за собой до седьмого пота. Я же буквально за полчаса насобирал риса и сел в позу лотоса, и почти сразу словил на себе взгляд молодого мастера. Хотелось махнуть ему рукой и улыбнуться, но я сделал вид, что не замечаю его пристального внимания. «А он тебя не взлюбил», — заметил Либо. «Прям на расстоянии чувствуются потоки ненависти. Ты что, у него девушку или жену увел, или пилюлю прорыва украл? С чего такая ненависть? Мне-то откуда знать? Может, завидует моей красоте?» Пожал я плечами и закинул рисинку в рот, разжевывая. Через пару секунд от рисинки осталась одна каша, а ци потекла внутрь тела. Вот только ее надо было снова очистить и лишь тогда пускать в узел меридиан. Процесс пошел. Я закрыл глаза и начал, кроме уже поступившей от риса ци, втягивать еще и внешнюю, чтобы заполнить узел полностью быстрее. Вы погружаетесь в состояние дхараны. Сегодня я точно открою до конца не только первый меридиан, но и начну очищать второй. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Через 2 часа нейросеть выдала приятное глазу и душе сообщение. Первый основной меридиан открыт. Количество накапливаемой ци увеличено на 1521 йет. Поздравляю, ты сделал даже не шаг в сторону могущества, а целый плевок. Можно подумать, отмахнулся, как там говорят. Путь в 1000 ли начинается с первого шага, еще большую банальность не мог придумать, сам будто никогда банальности не говоришь. Передо мной путь, шагнул, споткнулся в траве, больно. Это что, это стих, неуч. Я вздохнул и вновь сосредоточился на меридиане, сейчас было не до Либо. После открытия меридиана я ощущал, будто заново научился дышать энергетической структурой тела, или даже не так, словно у меня появилось второе дыхание, энергетическое, а до того я так, лишь имитировал его. Это было совершенно новое ощущение. Раньше я мог вдыхать ци и накапливать ее в узле, но теперь энергии было куда течь. Из узла она потекла по тонкой нити меридиана и обратно, очищая и полируя его до конца. Мысленное усилие, и этот ток ци ускорился. Сейчас ци словно обрела долгожданную свободу и начала циркулировать уже сама по себе, без моего участия. В духовном зрении меридиан был толстой нитью, которая шла от узла в груди вниз до ноги и светилась белым. И так должны в итоге все меридианы оплетать мое тело, как кровеносная система. Работы предстояла еще вагон и маленькая тележка. Наконец-то, мелькнула мысль, но, пора заняться вторым меридианом. Времени мало, так что, вновь погрузившись в спокойное и контролируемое состояние сознания, я начал открывать следующий меридиан, и теперь процесс явно пошел быстрее. Мое ощущение ци стало лучше, а контроль, точнее. Конечно, бессмертный продолжал давать короткие советы, куда пробивать путь меридиану и как не задеть, не дай боги, стенку и не порвать закупоренный меридиан. С таким темпом бурение ци очень быстро заканчивалось, так что каждые 2 часа я прерывал медитацию, ходил собирал рис, безжалостно пожирал его и смотрел, как там дела у других. Сначала мелькнула мысль, что все закончат сборы за пару дней и я останусь тут один куковать и медитировать, Но нет, дела практически у всех без исключения были не очень. Начинающие практики начинали нервничать, потому что ковши их не были заполнены и на одну четверть, а уже шел второй день. Что ж, это меня даже обрадовало, потому что так я точно мог использовать все оставшиеся дни испытания для очищения меридиан. Ну ахань, что ж, толстяк старался как мог, и ковш его понемногу заполнялся, сам он был весь в грязи, запыхавшийся, красный, уставший, но настроен он был решительно, и насмешки других участников, похоже, его лишь подзадоривали. У парня куется характер, не мог не признать бессмертный. Раньше это была сопля, а теперь уже засохшая козява. А ты точно поэт? Этот смертный ученик смеет сомневаться в моих талантах, самую малость. Я же еще раз прошелся по рисовому полю и посмотрел на остальных девиц и парней, в поте лица ловящих рис. Глядя на них, я задумался, а нужна ли мне именно эта секта? Я даже других не искал, да и сам Хань о ближайших сектах не слышал. Это была единственная в здешних местах, и глядя на ее размеры, закрадывалась мысль, что мелкие секты школы небесных наставников в свое время просто сожрала. Но, если рассуждать здраво, то у них есть такие места, как поля с духовным рисом, насыщенные ци, а значит, для учеников доступные знания и ресурсы. Ну а в сравнении с моей старой сектой, это просто небо и земля. Да и экзамен не самый простой, тут явно процентов 80 отсеется на этапе сбора риса, потому что без развитого духовного чутья тут делать нечего. Повезло, что у Ханя оно было, и был неплохой такой шанс, что к седьмому дню он справится. Ладно, нечего об этом думать, просто буду собирать рис. Как там говорят, от добра добра не ищут. Знать бы точно, что эта секта для меня добро. Но самым главным вопросом оставался старик. Что он от меня хочет? От меня ли одного? Больше никого из всех поступавших он не выделил, и почему он так смотрел на мои четки? Он хочет их забрать, или что? Ответов на эти вопросы я не знал, а гадать в таких случаях просто бессмысленно. Придет время, и я все узнаю. Осталось не так много, а пока продолжу открывать меридианы, пока такая возможность есть. Глава 24. Я вздохнул и сел прямо возле пучка духовного риса, и на его глазах начал совершать акт немыслимой жестокости по отношению к его сородичу. Я начал жевать рис. Кстати, вдруг мелькнула мысль, а почему бы и стебель не попробовать съесть? Вроде в нем тоже есть ци. Это я сразу и сделал. Надо сказать, на вкус он был как лук. Горький, противный, слезоточивый лук. Глаза намокли, а по голове будто обухом ударили. Идиот, вынес вердикт бессмертный, всю ци оттягивают на себя именно семена риса, а стеблю остаются крохи, смысла его жрать как свинья никакого нет. Я уже понял, скривился я от горечи стебля. Вот только подумал перестать что-то спрашивать у Либо и сразу поплатился за это. Впрочем, и от его советов тоже иногда было совсем не сладко. Ничего ты не понял, вдруг разочарованно вздохнул Либо. Я говорил про стебель, а не про корень. Вот корень, полезная штука. Я взглянул на корень, грязный, жесткий, весь перемазанный влажной землей. Понюхал, от него исходил ужасный запах. Ну а как ты хотел, это ж корень, как лекарство, горькое, но полезное. Тоже верно. Рядом пронеслась Хрули, и в ее хвосте стало явно ощутимо больше белых шерстинок. Хватит отлынивать, начинай уже очищать второй меридиан. Нечего меня подгонять, сейчас начну. И так безостановочно занимаюсь этим, уже жопа вся мокрая и отмерзла. Практику не страшны телесные неудобства тела, это лишь заблуждение ума. Если представляешь, что тебе тяжело, то тебе тяжело, если представишь, что тебе легко и уютно, так оно и будет. Ага, это, похоже, единственное, чем ты можешь заниматься, будучи запертым в кувшине, играть в заблуждение ума. Только у тебя зад воображаемый, а у меня, настоящий. Ты еще скажи, что практик думает только о духовном, и телесное, это помеха на пути к возвышению. Ну ты тоже не преувеличивай. Так иногда практик думает о телесном, иногда о духовном. Все во вселенной должно быть в балансе. Инь-ян, твердое и мягкое, темное и светлое. Ага, что там у тебя дальше по списку? Мужчина-женщина? Ну, это само собой. Без единения мужчины и женщины не было бы тебя. Все мы, вся вселенная, это итог соединения противоположностей, которые вышли из великого предела. Что? Ничего. Я продолжаю. Не мешай. Умастившись поудобнее на мокрой земле, я продолжил очищение. Я, кстати, лишь чуть позже заметил, что большинство ребят уже начали кашлять и сморкаться. Влага плюс холодная ночь давали о себе знать. Меня это обошло стороной, как я понимаю, просто из-за моей второй ступени. Так как с каждой ступенью тела практика укреплялась и очищалась, то и влага с холодом, по крайней мере, такие, как тут, на меня не действовали. Что не могло не радовать, всегда ненавидел насморк. Эх, можно только представить, какие неубиваемые тела у тех практиков, которые поднялись на вершины культивации. Второй меридиан открыт на 23% примерное время полного открытия при сохранении текущих темпов. Один день 50 минут 20 секунд. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Цзянь неожиданно и несколько шокированно понял, что ему надоело смотреть за женскими полушариями, за этими прелестными попками, которые уже несколько дней услаждали его взор. Казалось бы, немыслимо, разве может надоесть смотреть на эти упругие, так и просящие звонкого шлепка, обтянутые шелковыми халатиками ягодицы? Оказалось, может, еще как может. Увы, все дело было в памяти Цзяна. Она была абсолютной, правда, с одним маленьким нюансом. Молодой мастер уже и так запомнил попку каждой девушки, как она изгибается, как натягивается ткань, какой где размер, у кого бедра пошире, у кого поуже, у кого ягодичка повыпуклее, а у кого плоский зад, за который взгляду даже негде зацепиться. Про таких девушек Цзянь думал. Ну и зачем вы рождались такими плоскожопыми? Зачем, зачем было это делать? Зачем вообще девушка без красивой попки? Кому она нужна? Точно не мне. Так вот, все нюансы тела каждой девушки уже были в его голове. Он запомнил их все, потому что память практика заложения основ намного лучше, чем у обычного человека. Намного лучше. Кто-то мог бы сказать, что Цзянь озабочен или помешан на женских попках, даже грудь его интересовала не так сильно, однако Цзянь имел свой взгляд на этот деликатный вопрос. Нельзя же говорить, что какой-нибудь коллекционер древностей, посуды, чашей, чайничков, костюмов или, к примеру, оружия, помешанный. Конечно же нет. Они, великие знатоки, ценители, которые могут отличить прекрасное от посредственного, настоящее произведение искусства от подделки убогого гончара. Так и Цзянь был настоящим знатоком, и в его голове были складированы тысячи и тысячи образов попок всех поступающих, виденных где-либо и когда-либо женщин. Даже попка его тетушки, сильного практика, навсегда отпечаталась в его голове. Ведь однажды он увидел ее в купальне обнаженной, и с тех пор понял, что прелестнее филейной части женщины быть ничего не может. Возможно, не забивая он свою память этими, без сомнения, великолепными образами, он давно стал бы могущественным практиком, сильнейшим в школе небесных наставников. Но, увы, именно из-за этого его тайного пристрастия с запоминанием техник у него частенько возникали трудности, поскольку память практика – место совсем не безграничное, и по законам Вселенной, если где-то прибыло, где-то убыло. Да, память была абсолютной, но этот абсолют вмещал только коллекцию тысяч попок, на остальное места не осталось. Однако сейчас взгляд Цзяня был прикован вовсе не к какой-нибудь соблазнительно изогнувшейся девушке. Нет, он смотрел на медитирующего поступающего, того самого парня, невозможно красивого. То, что парень обладает невероятным духовным чутьем, было уже и так очевидно потому, как легко он ловил рис. Но, кроме этого, прямо на глазах Цзяня тот открыл меридиан. Вот так, во время испытания, когда другие бегают как в жопу ужаленные, он сохранял поразительное спокойствие. Но самым невероятным была его медитация. Когда он медитировал, потоки ци мягко тянулись к нему и мягко всасывались вместе с дыханием. Оттого его тело еще и светилось. Такого уровня медитацию Цзянь видел только у старших наставников. А тут всего лишь какой-то поступающий на уровне очищения меридиан. А любой высокоранговый практик знает, чем выше уровень медитации, тем быстрее развитие, тем быстрее восполнение ци и, соответственно, все остальное. Ладно бы этот парень был красивым и тупым, так он еще и был талантливым. Нет, такую комбинацию Цзянь не хотел видеть в их школе. Совсем не хотел. Дай парню время, и он затмит всех их. Да не только он, сами старейшины его уберут куда подальше, или просто уберут. Гениям тут не место, время гениев прошло. Так что, подумал Цзянь, если я помогу тебе провалиться, то, наоборот, окажу тебе услугу. Ты меня еще благодарить должен будешь. Кланяться в ножки, я ведь по сути спасу твою жизнь. Моя доброта не знает границ. А, что, чуть не поперхнулся свежезаваренным чаем Цзянь. потому что тот самый парень начал есть стебли риса. Ладно, он ел сам рис, там действительно много ци, и меньше примесей, но стебель, там же весь шлак и грязная ци собирается. Он же так организм свой отравит. На этой мысли довольная улыбка растянулась на лице Цзяня. «Пусть травит», – прошептал он и подул на чай, а затем глотнул. Но лишь затем, чтобы поперхнуться еще раз. Потому что через время парень начал жевать корни риса. Да он больной какой-то. Просто чокнутый. «Нет», – понял Цзянь, – «этого психа точно нельзя пускать в школу. Он же ненормальный, отбитый на всю голову. Как у него внутренности до сих пор не сожгло от такой ци. У него точно непростое тело. Пусть ищет себе другое место. Я не хочу его видеть рядом с собой. Не хочу видеть в нашей школе». Цзянь знал, как может быть переменчиво женское сердечко при взгляде на двух красивых парней. А неопределенности ему не нужны. Сейчас он самый красивый среди практиков школы небесных наставников. И он был готов сделать все возможное, чтобы все оставалось по-прежнему. Внезапно у Цзяня возникла идейка, как это провернуть в последний момент, сразу после испытания. Пусть это было и не совсем честно, а если уж на чистоту, то совсем не честно, но кто сказал, что путь к возвышению устелен благородными поступками? Это поэты придумывают подобную блажь, в действительности путь практика, это путь предательства, обмана и мерзких поступков. Цзянь улыбнулся, довольно. Предвкушающе. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Испытание подходило к концу, как и сбор риса, как и период моего очищения меридиан. Нет, я, конечно, не успел открыть все 8 меридиан, но я открыл целых 6, из-за чего у меня значительно, едва ли не в полтора раза, увеличился запас ци, который я теперь мог хранить в своем теле. Все потому, что меридианы тоже выполняли функцию хранилища в дополнение к узлу. Надо сказать, даже бессмертный был ошеломлен этой скоростью и моим терпением. Потому что, чтобы достигнуть этого результата, я перестал спать и медитировал еще и ночью. И, конечно, постоянно жрал рис, как истинный азиат. Именно благодаря этому, восстановление ци шло бешеными темпами. Правда, не только поэтому, еще одной причиной были буддийские состояния, как их называла для удобства нейросеть. Мое сознание постоянное пребывало в состоянии дхараны, а потом я даже на 2 дня смог продвинуться к тхьяне. Возможно, эти места предрасполагали к подобному, потому что раньше с подобной легкостью состояния мне не давались. Ты монстр или псих? Для открытия всего лишь 6 меридиан ты сожрал целый мешок духовного риса. Чтобы так истязать себя на стадии меридиан, надо быть ненормальным. Ну, или тебе тупо везет и твой желудок и зубы из нефрита. Зубы из нефрита. Мозгус Гулькин нос. Это Ван, праведник, живущий на износ. Больше похоже на детский стишок, чем на стих великого поэта. Дети иногда лучшие поэты, чем взрослые. Видят самую суть. Поэтому не буду считать это за оскорбление. В общем, это было правдой. Без такого количества риса и моей способности его очищать, за такой срок я бы максимум открыл 2 меридиана, а так я в рекордные сроки открыл 6. Осталось еще 2, и я смогу использовать техники, которых, правда, у меня нет. Чем больше я ел рис, тем больше привыкал к нему, и тем меньшее влияние он оказывал на мое тело и сознание. Неделя закончилась, и теперь все лихорадочно пытались дособирать рис. Спокойных было мало. Наверное, я доспяток девушек, уже стоящих с прикрытыми накидками ковшами. «Сбор!» — крикнул на всю долину Цзянь, явно какой-то техникой усиливая голос. Поступающие заспешили в долину. Один даже чуть не уронил рис. «А где же твой друг Толстяк?» — ехидно поинтересовался бессмертный. «Не успел, да не справился со своим пузом. Еще бы, с такой тушей за духовным рисом не погоняешься. Я, собственно, и сам высматривал его везде, стоя подле молодого мастера. Чего-чего, Аханю я желал только одного – поступить в эту школу, потому что он был достоин. У него было превосходное духовное чутье, не хватало только ловкости, но это дело поправимое. Будет жалко видеть слезы и разочарование Ханя, если он не справится, но помочь я ему никак не мог. Те пару раз, когда я пытался с ним заговорить, жестко пресекались Цзянем, причем он явно испытывал в такие моменты какое-то особое удовольствие. И чего мы ему так не нравились? Одна за другой, девушки и парни бежали через воду рисовых полей, а Цзянь всем своим видом показывал крайнее нетерпение. Быстрее! Или хотите провалить испытание, потому что медленно шевелили ногами? Неприятный тип, заметил бессмертный снова, с гнильцой. Там прям все нутро изъедено червями. Меня слова Либо волновали мало, потому что я продолжал высматривать Ханя. «Вот он», — сказал кто-то слева. «Да уж», — бежал толстяк так, что видно было всем. От каждого его шага вздымались мощные брызги воды, разлетавшиеся на десятки метров вокруг. «Подождите, подождите», — задыхаясь, кричал он, стискивая куском ткани, оторванным от своей одежды, ковш. Казалось, отобрать это сокровище у него не сможет никто, даже сами боги. Как не хотел наставник объявить, что время вышло, а это было видно, слишком много испытуемых еще не вернулись, и он ждал. Я смог, едва не рухнул мне под ноги Хань, и мне пришлось поддержать его. «Молодец», — похвалил я его, совершенно искренне, — «ты смог, Хань, твоя матушка бы гордилась тобой». «Да, паник он, она, конечно, расстроится, но это того стоит. Я смогу учиться в школе небесных наставников». В глазах его заблестели слезы счастья и осознания того, что он справился, самостоятельно, без какой-либо помощи. Ну а если честно, с такой тушей суметь собрать то, с чем более прыткие ребята не справились, надо иметь стальную решимость и волю не сдаваться до конца. В Хане был характер, хоть и разглядеть его за лишним весом было сложно. Рядом, один за другим, повесив головы, подходили те, у кого в ковшах было пусто. Что ж, таким явно было не место в секте. Были и те, у кого был явный недобор риса, они волновались, но все же надеялись, что, возможно, над ними смилостивится. Вдруг я заметил рыжий метеор, мчащийся ко мне. Хрули неслась, буквально скользя по воде. Ее лапы не разбрызгивали воды. Словно водомерка, она почти не оставляла за собой следов. «Это как так?» — поинтересовался я у Либо. «Духовный зверь, это у них в крови. Управление ци у нее на другом уровне, чем у тебя. Бах, тогда она палится». Но, похоже, никто особого внимания на лису не обращал. Все были заняты тем, что тряслись над своими ковшами с рисинками. Лиса врезалась в меня, чуть не опрокинув. Чудом я удержал свой ковш. «Ну как, наелась?» — спросил я, погладив ее по мордашке. Ее громкое ответное уруруку ранее слышали, наверное, все. Да и по пузу видно было, что лиса не сдерживалась в поглощении риса. Я взглянул на ее хвост, он был белоснежным, как и часть шерсти на лапках. И этим белым хвостом она крутила как ненормальная, демонстрируя его всем. Я не удержался от того, чтоб его погладить. «Ну ты еще в задницу ее поцелуй», — буркнул Либо. Я просто погладил ее по хвосту. Для лис это очень деликатное и интимное место. «Ну да, я же забыл, что ты у нас главный знаток лис. Кажется, ты рассказывал, что встречался с небесной лисицей. Она была в человеческом обличье». «Не придумывай», — уточнил бессмертный. «Все». Вдруг громко хлопнул в ладоши Цзянь, и у меня аж уши заложило от такого хлопка. Испытание закончено. Время вышло. Мы отправляемся обратно. Несмотря на пустые ковши многих из испытуемых, молодой мастер им ничего не сказал, просто посмотрел как на говно. Прошлогоднее. От такого уничижительного взгляда, думаю, многим захотелось удавиться на месте, но они должны были вернуться к вратам школы и показать результаты недельного испытания старику. Обратная дорога каким-то неведомым образом заняла меньше времени. Возможно и потому, что Цзянь повел нас другими тропами, которые перерезали долины и горы напрямик. Почему он не сделал так в первый раз, непонятно. Может, потому, что до испытания нас надо было как можно сильнее вымотать. Путь проходил без происшествий, и довольно скоро мы дошли до лестницы. Она, собственно, и вела наверх, на ту самую площадь перед школой, где мы очутились в первый раз, и где нас встретил старик с метлой. Точно, я совсем о нем забыл. Внутри сразу забегало неприятное чувство неизбежной и почему-то неприятной встречи. Однако, я быстро взял себя в руки. Чему быть, того не миновать. Я один раз уже умер, меня что, дед с метлой испугает? Да я сам дед. Мы начали подъем. Алиса гоняла взад-вперед, успевая оббегать поступающих и, каким-то неведомым образом, поднимать всем настроение. «И это она еще не говорит», — мелькнула мысль. «Если б она заговорил, ее бы затискали и засыпали вопросами. Все-таки духовные звери не такое уж частое явление, а уж ручные, тем более». Шли мы с Ханем последними. Хотелось бы быстрее, но толстяк просто не вытягивал такой долгой нагрузки. Все свои силы он отдал там, в долине, и сейчас поднимался в том числе и с моей помощью. Подъем становился все круче, и, чтобы удержаться, следовало соблюдать осторожность. «Хрули, осторожнее, не путайся под ногами», — предупредил я лису. «Не хватало еще, чтобы из-за нее кто-то рассыпал свой рис. Потом собирать по зернышку времени уйдет, как у Золушки. Молодой мастер шел по крутому склону, даже не используя ступенек, просто его ноги липли к скале, и он шагал параллельно толпе поступавших. Явно какая-то техника. Лиса снова промчалась наверх, умудряясь не попасть никому под ноги, и теперь уже стремглав спускалась вниз и практически добежала до нас, как вдруг. Из-под ноги молодого мастера вылетел один мелкий, практически незаметный обычному взгляду камешек, и словно пуля, полетел точно в одну из лап лисы. Она перекувыркнулась и врезалась в толстяка, Хань пошатнулся, но чудом удержался. И в тот же миг я увидел, что еще один камень на нереальной скорости вылетел из-под ноги этого красавца, и он попал в лодыжку Ханя. Надо ли говорить, что толстяку много не надо было, он и так еле плелся. Лиса плюс камень, и он завалился назад, теряя равновесие. Секунда, и случилось непоправимое. Глава 25. Хоть я и сумел одной рукой придержать Ханя, чтобы он окончательно не грохнулся и не покатился по этой лестнице, это не спасло ситуации. Он испуганно замахал руками, и хоть ковш он удержал, но ткань с него слетела, и на лестницу посыпался рис. Весь собранный им рис. Рисинки звонко и весело, словно радуясь тому, что обрели свободу, запрыгали по склону и ступенькам. Похоже, жизнь в них еще теплилась. «Вот ублюдок!» — воскликнул Либо. «Он же нарочно пнул эти два камня. Безупречная подлость, а он мне нравится. Это ж надо быть таким говном, не останавливаться!» — рявкнул молодой наставник тем, кто шел сверху, и даже те, кому хотелось посмотреть, что там произошло сзади, не успели оглянуться, слишком уж грозным был окрик. Улыбка от совершенной подлости растянулась на его лице, когда мы встретились взглядами. «Какая жалость!» – всплеснул он руками. «Парни, надо же смотреть, куда идете. Я так и знал, что эта лиса кого-то собьет». Последние слова он сказал так громко, что на нас обернулись остальные практики. «Да-да, зачем было с собой брать лису? Эти животные неконтролируемые, так и знал, что быть беде. Ай-яй-яй!» Слова были обращены к остановившимся на мгновение поступающим. «Чего стали? Идите!» – прикрикнул он через секунду. Хань ничего не мог ответить, потому что с побледневшим лицом растерянно и шокированно смотрел на рассыпанные по ступенькам рисинки. Его тело словно оцепенело от ситуации. Картина маслом. Лиса с виноватым видом стояла возле меня. Она даже не видела, как в нее прилетел камень, хотя точно что-то ощутила. «Хрули ни при чем», — встрял я, повернувшись к Цзяню. «Я видел, как из ваших ног вылетели камни и ударили в ногу Ханя и моей лисы. Неужели, может, еще кто-то такое видел?» Воцарилось молчание. Остальные поступавшие продолжали подниматься вверх, а мы втроем остались внизу. «Нет, никто не видел. Тогда что же это получается? Вы обвиняете во лжи этого молодого мастера, а вы знаете, что за такое вам будет?» Рука его засветилась какой-то техникой. Я взял в руку четки. «Помолиться хочешь перед тем, как свалишься вниз?» Язвительно спросил Цзянь. «Ван, ты это, лучше сдай назад. Он сейчас может убить тебя или столкнуть вниз, и ты ничего не докажешь. Хрен с ним, с толстяком. Я ощущаю опасность от этой техники. Этот красавчик на тебя взъелся, а значит, только дай ему повод. Лучше этому, старому с метлой, расскажи, как все было, хотя вряд ли это поможет. Но точно даже не направляя в него четки, он это точно воспримет как атаку и воспользуется этим. Потом еще скажет, что ты первый напал. Опасность ощущал не только я. На вас направлена враждебная техника неизвестного назначения. Что вы, мастер? Я ничего такого не говорил, я никого не обвинял, хрюкнул перетрусивший Хань. Хоть обращались не к нему, конечно нет, это только моя вина, только моя, это мой рис и моя вина. Ван ничего такого не имел в виду. Да Ван, он с мольбой в глазах посмотрел на меня. Я промолчал, врать я не мог. Верно говоришь, толстяк, не дал мне ответить Цзянь. Видишь, парень, твой друг говорит, что это его вина. Может, мне послышалось что-то из твоих уст, какое-то обвинение. А, рука его засияла еще сильнее. Я сжал четки. Как же хотелось заехать этому говнюку четками, уж его бы они обожгли как следует. Думаю, грехов и грешков на нем немало. Не кровавый практик, конечно, но все же. Однако Цзянь удовлетворился моим молчанием и продолжил. А тебе, жирная туша, надо смотреть под ноги, ну а твой друг сам виноват, что взял с собой лису. Думаю, не только я видел, как она врезалась в тебя и ты упал. Ужас какой, твой друг стал причиной того, что ты не поступил в нашу школу, а ведь риса ты насобирал достаточно». Хань хныкнул и кинулся собирать рис, который все так же весело упрыгивал из его рук, когда он его хватал. Молодой мастер опять горестно вздохнул. «Эх, какая жалость, но рис нужно еще донести наверх, лишь тогда испытание считается пройденным, а ты, толстяк, не донес ужаса поступления, раз в два года придется ждать». «Я собираю, собираю», — лихорадочно метался по лестнице Хань, закидывая рисинки в ковш. «Все равно не успеешь», — похоронил его надежды мастер. Хрули зло оскалилась. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Когда вон та девица поднимется наверх, вы должны закончить собирать и начать подъем. Дольше я ждать не буду». «Понятно, понятно», — ответил я. Я взглянул наверх. До конца лестницы взбираться оставалось минут пять. За такое время рис собрать просто нереально. «Никак и никогда. Я все сказал. Это ваши проблемы, а не мои. Я буду ждать наверху, мастер». «Но Хань же собрал нужное количество риса, вы же сами видели». «Решил я предпринять попытку. Он прошел испытание, вы же видели его ковш. Моя работа не в ковши заглядывать, а контролировать, чтобы не было нарушений во время сбора. Как вы будете доносить свой рис до старшего, не моя проблема, хоть выбросьте его, или пересыпьте другому. Мне все равно». Цзянь зашагал вверх. Хань продолжал собирать рис, вот только это осложнялось тем, что рис буквально прыгал из стороны в сторону, избегая пальцев толстяка. «Что-то выглядит это как дешевая постанова», — поделился мыслями Либо. «Это она и есть. Вот только в чем смысл? Не пустить Ханя? Но чем его толстяк не устраивает? Если только дело не в Хане», — вдруг понял я, и сразу кинулся помогать Ханю, чтобы не терять время, хоть уже понимал, нам не успеть, как бы быстро мы ни собирали рис. Нужно быть бессмертным, чтобы каждую мелкую рисинку собрать за такое время. Лиса с виноватым видом стояла в стороне, опустив голову. «Извини», — вырвалась у нее. «Я не видела тот камень, я должна была увернуться». «Ничего, ты не виновата», — успокоил я ее, — «это просто кого-то плохо в детстве воспитывали, и мало били, или слишком много били, не понять». «Лиса, лиса говорит», — шокированно выдохнул толстяк. «Не отвлекайся, сейчас не до этого», — рявкнул я на Ханя. «Это бесполезно», — всхлипнул толстяк и осел на ступеньках с потухшим взглядом. «Я не успею. Я всю неделю его собирал, а теперь, из-за этого сраного камня. Я не верю, почему он в меня его пнул. За что? Я же ничего ему не сделал. Это потому что я толстый. Иди, Ван, ты мне уже ничем не сможешь помочь, ничем. Бесхребетный ты слабак. Собирай рис, сильные не сдаются». Увы, толстяк был абсолютно прав. Собрать рис, который еще и распрыгался во все стороны, было невозможно. Я рывком поднял Ханя и обнял его. Решение созрело в моей душе внезапно и было абсолютно очевидным. Слезы толстяка что-то тронули в моей душе. Я посмотрел на его лицо, хныкающее лицо большого и толстого ребенка, на рассыпанный рис на Цзяня, ухмыляющегося наверху, на виновато прижавшую ушки лису. Неприятная сцена. Но кто сказал, что из нее нет выхода? Пусть этот выход и указал мне Цзянь. И указал специально. Теперь все стало очевидно. «Смотри сюда». Через секунду, закрыв телом ковши, я пересыпал весь свой рис ему и накрыл куском ткани. «Ты что делаешь, Ван, ты что? Заткнись. Что надо, то и делаю». Хань порывался что-то сказать, но я заткнул его. «Сейчас ты идешь вместе со мной, и чтобы ты даже не смел пикнуть, что ты что-то там не собрал, ясно. Ты собрал нужное количество риса, ясно. Но мастер Цзянь, он ничего не видел. Он видел, что я рассыпал рис. Поверь мне, Хань, он ничего не скажет, потому что Цзянь, стоящий сверху, прекрасно все видел, и как только я отсыпал рис толстяку, он победно ухмыльнулся, словно все пошло по его плану. Почему ты так уверен, Ван, что он ничего не скажет? Это же нарушение правил испытания, — сжал ковш с рисом Хань. Ты серьезно считаешь, что этот молодой говнюк придерживается правил? И ты разве не слышал, что он мне сказал? Он же специально сказал, что его работа не в ковши заглядывать, а следить за сбором риса на испытании, и что мы можем хоть выбросить рис, хоть пересыпать его другому, это его не волнует. Так вот оно что. Вот зачем он сказал пересыпать другому. Он не хочет тебя видеть в школе, на Ханя ему плевать. Только дошло до бессмертного. Именно. Вот мелкий завистливый сучинок. До такого надо драть и драть железным прутом. Пошли, — взял я словно отупевшего от ситуации толстяка за руку, и мы начали подъем. Через 5 минут мы были наверху, и, ожидаемо, Цзянь не сказал нам ни слова, только заговорщицки подмигнул мне. Ну и подлец этот Цзянь. Ты сам говорил, что мир культиваторов именно такой, подлый, хитрый, беспринципный, напомнил я ему. Путешествуя с праведником, этот бессмертный, видимо, окончательно размяк, раз реагирует на такие детские шалости. Эх, Инь-Ян, Инь-Ян, Инь-Ян, Инь-Ян. Цзянь был не просто доволен, он был счастлив. План его был примитивен до крайности, но сработал безотказно. Молодой мастер знал, что дружба – штука тонкая, и он чувствовал, что этот талантливый красавец не сможет бросить в беде друга толстяка. Ведь толстяки, когда плачут, их нычут, так беспомощны. Ну прямо невозможно им не помочь. Ну а еще то, что не достается трудом, не ценится. И если толстяк гонялся за каждой рисинкой, то его друг собрал весь рис походя, и ценности ни в нем, ни в поступлении он не видит. И его расчет оправдался. Красавчик по имени Ван отдал свой рис толстяку. Правда, пришлось прямым текстом сказать этому идиоту, что делать, и что последствий за это не будет. А то еще вдруг бы он засомневался и зажал бы рис, но нет, все прошло как надо. Как надо Цзяню. На душе Цзяна стало хорошо и спокойно. Нечего таким талантливым красавчиком делать в секте, где столько хорошеньких девушек, с которыми всегда может позабавиться молодой мастер, и конкурентов у него не будет, потому что Цзянь был самым красивым в школе небесных наставников. Он с радостью наблюдал, как испытуемые поднялись на площади и выстроились перед суровым стариком. У кого-то были полные ковши, у кого-то нет, но главное, у красавчика Вана был пустой ковш, и этого не изменить, а Цзянь с удовольствием подтвердит, что этот красавчик ничего не собирал. Никакого риса, только сидел и медитировал, вот и не успел ничего собрать, и девушки кое-какие тоже в случае чего это могут подтвердить, а чье слово весомее, молодого мастера школы или какого-то паренька и так понятно, ну а толстяк, что ж, толстяк заслужил свое место в школе, ничего нечестного не произошло, он ведь действительно сам собрал рис, совесть Цзяня была чиста, как слеза младенца, потому что он был из таких людей, которые сделают гадость, а на душе покой и благодать. Инь-Ян, Инь-Ян, Инь-Ян, Инь-Ян. Все молчали. Ряд поступающих практиков ждал. Ждал вердикта этого старика с метлой. Пришли, значит, погладил он бороду и подошел, закинув метлу на плечо. Что ж, посмотрим, что вы там наскребли, немочи бесталанные. Заглянув первой девушке в кувшин, он покачал головой и подсокал языком. Пустота. Давайте так, у кого ни одной рисинки в ковше, отойдите сразу назад. «Не мешайте, все равно в ваших кувшинах чудесным образом рис не появится». Нехотя и ругаясь, отступило больше половины поступающих. «Ну вот, другое дело. Так, посмотрим-ка на остальных». Дед заглядывал в каждый ковш, качал головой, приговаривая, «не добрал», и шел дальше. «Ну это позор», — сказал он, глядя на парня, у которого было всего три рисинки. Тот покраснел, и чуть сквозь землю от стыда не провалился, так как на него мигом устремились все взгляды. Он быстро отступил к тем, у кого были пустые ковши. Оставшихся четыре десятка молодых практиков старик обошел довольно быстро. Большинство слышали слова «не справился», «не справился», «не справился». И реже было долгожданное «справился». Остановился он у одной из девушек, если не ошибаюсь, у той самой, которая плюнула в Ханя. «Справилась», обрадованно взглянул на нее старик, «проходи, красавица, двери школы небесных наставников открыты для тебя, жди остальных у ворот». Девушка поклонилась и, виляя сочным задом, гордо вскинув голову, пошла вперед, к вратам. О боги, какая сочная КХМ, поразительных достоинств девушка, надо только разглядеть их. Их разглядели все, тоже верно, вижу, учишься замечать прекрасное в мире, у тебя хороший учитель. После еще шести счастливчиков, которые набрали достаточно риса, очередь дошла до меня и Ханя. Вначале был порыв сказать этому старику о произошедшем, вот только мелькнула одна мысль. А что если нас тогда турнут обоих, и Ханя и меня? Так не лучше ли, чтоб он поступил, чем кричать о несправедливости? Тем более мне уже начинала сильно не нравиться школа, где вот такие вот молодые мастера, которые должны следить за честностью испытания, делают все наоборот. И раз не боятся, то делают, очевидно, не в первый раз. Взгляд старика, казалось, пробуравливал меня насквозь, словно просвечивая рентгеном. «Я помню тебя, с лисой». Лиса хрюкнула, не раскрывая рта. «Хорошая девочка, и эти четки». Он пристально посмотрел на четки, словно бы что-то вспоминая, и этот взгляд мне не понравился, а потом заглянул в ковш. «Неожиданно», — сказал он, — «я думал, ты соберешь». Было такое ощущение. Потом посмотрел на меня еще раз и сказал уже для всех: «Мало, не справился». А потом добавил: «Но ты стой тут, мы с тобой еще не закончили. Разговорчик нам предстоит. Чую, пахнет каким-то очередным дерьмом». Поделился со мной мнением бессмертный, не скупясь на выражения. «Я чую примерно то же самое. Этот старик обо мне не забыл. Так, теперь толстяк». Хань сглотнул. Старик заглянул в его ковши и удивленно приподнял брови. «Глядите, а толстячок-то справился. В этих телесах спрятаны, оказывается, таланты, просто их скрывает жирок. Надо как следует поглядеть, и отыщешь сокровище». Он ткнул Ханя в пузо метлой. «Да выше нос, мы с тебя весь этот жир сгоним, будешь первым красавцем». Он посмотрел на меня, потом на Цзяня. «Ну, не первым», — поправился он. «Может, и красавцем не будешь, но толстым точно перестанешь быть. Давай, давай, иди к остальным, тряхни жирком, свинья. Можно я скажу пару слов ему?» — спросил я у старика. «Давай». Я зашептал ему на ухо о том, о странных сгустках в его теле, которые обнаружила нейросеть, и прямо сказал, что пилюля дяди с ним действительно что-то сделала, и ему бы надо решить эту проблему, и, скорее всего, в школе с подобным ему точно помогут. Он только кивал и кивал, а глаза его были на мокром месте, думал он совсем о другом, надеюсь, он не пропускал мои слова мимо ушей. «Ну ты еще поплачь, толстяк», — рявкнул старик. «Хватит, наболтались дружки, давай, вперед». Хань, сквозь слезы, хотел что-то мне сказать, но получил метлой по заду и пулей полетел вперед, постоянно на меня оглядываясь, и благодаря щенячьим взглядам. С остальными дед быстро разобрался. Всего поступивших было 11, из которых половина – девушки. «Итак», – обратился дед к непоступившим, – «ваших способностей оказалось недостаточно, чтобы пройти вступительное испытание, поэтому, увы, вы не подходите нашей школе, бездари. Возможно, вам удастся развить духовное чутье, и в следующий раз ваш результат будет не столь печальным. Теперь вы можете покинуть это место. Когда вы спуститесь вниз, вас будут ждать младшие мастера, которые отвезут вас обратно в Синичжан. На этом все. Прочь, бездари, неудачники и слабаки, прочь. Будь я на месте этого старика, то скинул бы метлой с откоса всех этих бездарей, чтоб больше никогда сюда не приходили. Ну, или отметелил бы, чтоб дорогу забыли навсегда. Они позорят всех практиков. За неделю не наловить риса. Это позор, самый настоящий позор. Я вообще-то тоже не поступил. Ой, ладно тебе прибедняться, у тебя особая ситуация. Ты того риса сожрал полмешка, они столько и за всю жизнь не соберут. Ты бы мог уже в первый день завершить испытание, если б не выделывался и не решил играть в благородство. Чем это закончилось, мы видим. Ничем хорошим. Толстяк там, с сочными девушками, а ты один с дряхлым стариком. А теперь поступившие... Старик перевел взгляд на 11 человек у ворот. «Мне вам нечего сказать, кроме того, что вы теперь часть школы небесных наставников. Это великая честь, и, надеюсь, вы не опозорите имя этого славного места». «Цзянь», — он позвал молодого мастера. «Да, старший, проведи их внутрь, все покажи». «Сделаю», — он поклонился, и довольно ухмыльнулся, глядя на меня. «Чего улыбаешься, говнюк?» «Пошел быстро», — махнул метлой старик. Цзянь сразу рванул к вратам, к новичкам. «Теперь ты», — взгляд старика резко посуровил. Наши взгляды пересеклись, и пока отбракованные практики уходили вниз под наблюдением младших мастеров, мы смотрели друг в другу в глаза. «Ты это, Ван, не сболтни ничего лишнего», — обеспокоенно заметил бессмертный. «Этот старик такого уровня, что ты и через 300 лет не достигнешь». «Нет, ну если повезет». «Достигнешь, но тебе не повезет. Я так, предупреждаю еще раз, может, ты за неделю испытания вдруг забыл. Он настолько силен?» — автоматически переспросил я. «Настолько». Лиса, тем временем, спряталась за мою ногу. «А ты чего боишься, мелочь рыжая? Тебя-то никто не тронет, вон, и так дали пожрать риса целую неделю, хоть бы спасибо хрюкнула». «Спасибо», — пискнула она, «а его что ли тронете?» «Хм», — дед наклонил голову. Это от его ответов зависит. «Итак, юноша, значит, помог другу, отдал собранное, хороший человек, значит, да, значит, старик все видел и все знает, видимо, да». Что ж, это снимало вопрос о том, стоило ли говорить старику или нет. Он все знал и ничего не сделал. Ни другу, попутчику, старший, поправил я, и понял, что и не соврал, чтобы назвать кого-то другом, нужно нечто большее. Чтобы назвать кого-то другом, достаточно одной вместе пережитой опасности. Возможно, старший и прав в своей мудрости, согласился я, но настоящих опасностей мы вместе с Ханим так и не пережили. Ты чего заладил? Старший то, старший се, со мной бы таким почтительным был, а не с каким-то смертным старикашкой. Жополис праведный, тьфу, ты же сам сказал, что он может убить меня одним щелчком пальцев. КХМ. Ну, я сказал не так, но суть верна. Может, еще как. Старик взмахнул метлой, сметая пыль в сторону. Он задумался. Подойди-ка поближе, юноша. Я застыл. Да не бойся ты, не буду метлой бить. Разве что слегка. И если будет за что. Я подошел. Старик резко ухватил меня за руку. Происходит энергетическое вмешательство. Ваш организм сканирует практик высокого уровня. В состоянии активного проклятия, хотя я не могу заблокировать его взор. Глава 26. Ну кто бы сомневался. Меня просвечивают. Без спросу. Тебя прощупывают. Я и так заметил. Ясно, я-то сразу и не разглядел. Совсем слепой стал. Праведника в упор не увидел. Теперь-то понятно, почему за тобой лиса увязалась. С полминуты царило молчание. Что ж, очень хорошо, что ты отдал свой рис толстяку, потому что в нашей школе тебе не место, неожиданно сказал старик. Начал старик почему-то издалека, хотя я думал он начнет с вопроса про четки, который его, похоже, сильно волновал, вон как вперился в них взглядом. Это еще почему мне тут не место, старший, как бы тебе объяснить, задумался старик, праведником, неважно какой ступени, не место в обычных сектах. Почему? Забыл сказать старший, ехидно напомнил Либо. Да что ты заладил? Почему да почему? Потому что, как ты думаешь, много у нас последователей праведного пути? Думаю, мало, ответил я, да ни одного. Когда-то давно были, но те времена ушли. Тогда праведников по земле еще много ходило, до последней войны с КХМ неважно. Нет их и все, и тому есть причины. Очутившись в нашей школе, какая тебе будет польза от пребывания здесь? Что кроме медитации ты получишь? Думаешь, тебя будут наставлять на праведном пути, учить техникам? А, этого я не знаю, я вообще мало знаю, честно сказал я, но даже простые медитации это больше, чем я мог бы получить, оставаясь в родных землях. Там и близко не было подобной насыщенности ци. Побольше почтительности в голосе, а лучше еще и поклонись в ножки. Слабенький из тебя подхалим, как и практик. Тебе нужно поучиться этой сложной науке. Хочешь научить? Я никогда и никому не подхалимничал. Не будет никакой тебе пользы от пребывания тут, заявил старик. У праведников другой путь, отличный от других. Вот ты видел Цзяня? Я кивнул. Как забыть того, кто поднасрал твоему другу? Ладно, попутчику. Попутчику, которого я принял в свое сердце. Редкий говнюк. Да, я вновь кивнул. Как тут спорить, если человек ни за что ни про что подставил толстяка? Так вот, он еще не самый плохой в нашей школе, просто думает только о бабах. Думаю, на власти и о силе, он был бы в 1000 раз хуже. А представь себе, какие тут остальные. Я представил. Стало очевидно, что школа небесных наставников, видимо, тот еще гадюшник. За чистыми голубыми, небесного цвета одеждами скрывается черное нутро. Тогда почему вы таких у себя держите? Старший, если знаете, какие они, знаю, вопрос отдавал детской наивностью, но задать его хотелось. Юноша, какая мне или другим старейшинам разница, каких моральных качеств наши ученики, мастера, наставники? Правильно, нам нет никакой разницы. На пути силы нет правил, а для сильного нет препятствий. Сила и есть мораль практика. Наивные до такого возраста, как у меня, или возраста старейшин школы просто не доживают. Они остаются лежать трупами где-то там внизу в обнимку вместе со своей моралью. Так пусть лучше с самых начал пути наши ученики учатся выгрызать свое место в мире, ожидать удара в спину и наносить его, добавил я. И это тоже, старик дело говорит, запоминай. Но прежде чем мы продолжим наш несомненно интересный диалог, давай перейдем к главному вопросу, потому что весь остальной разговор может просто не состояться, если мне не понравятся ответы. Я сразу заметил их, как только ты появился тут, и узнал. А сейчас лишь убедился, что моим старым глазам не показалось. Я хоть стар, но память у меня хорошая. Взгляд старика буквально впился в мои четки, а через секунду на меня обрушилось колоссальное давление, которое едва не пригнуло к полу. Я ощутил, как трещит каждая косточка в моем теле. Лиса зарычала, вздыбив шерсть. Четки, где ты их взял? Выкладывай. Ну, я хочу знать. Так это, нашел, я начал задыхаться, легкие будто сжал какой-то великан и пытался выдавить из меня внутренности. Старший, кха-кха, не обязательно так на меня давить, могли бы просто спросить, я бы ответил. А то я сейчас взорвусь от вашего давления, и отвечать вам будет лужа крови, не самый разумный подход к диалогу. Как мне кажется, добавил я следом. Ага, давай, дави на жалость, может с этим стариком и прокатит. Ну-ка поподробнее, где и при каких обстоятельствах ты их нашел, и не вздумай врать, старший, можете, кха-кха, для начала объятия свои полегче сделать, еле выдавил я из себя, и в следующее мгновение давление снизилось в разы. При всем уважении, старший, приличные люди так диалог не начинают, заметил я, когда чуть отдышался. Приличные люди чужие вещи на себе не носят, заметил старик. Вы же сами сказали, на пути силы нет правил. Поговори мне тут, выкладывай, где четки взял и одежду. Точно это же его одежда. Его, этакого, его, вторил мне бессмертный. Ну а в следующие 10 минут старик выпытывал все подробности приключения в холмах святости. Ну а я правдиво выкладывал старику, где и при каких обстоятельствах нашел эти четки, мне больше ничего не оставалось. Описал место, описал скелет святого и прочее. Наводящих вопросов дед с метлой задавал целую тьму. Может, он тут в школе и выполнял функцию дознавателя? Уж очень он опытно задавал вопросы, въедливо. Что ж, вынужден был признать он, ты ни разу не соврал. Я же праведник, я врать не могу. Ой, не держи меня за идиота. Ваши всегда находят лазейки, как обойти обеты. Тем более все зависит от силы обетов и их сложности. Кто-то может не договаривать, а кто-то учится верить в собственную ложь. Я мысленно улыбнулся. Увы, такое для меня было невозможно. Кто-то, может, и находит такие возможности обойти обеты, но у меня-то нейросеть, которую хрен обойдешь. После рассказа о пещере с скелетом святого старик погрузился в длительные раздумья и даже перестал махать метлой. Лицо его стало абсолютно непроницаемым и отрешенным. Значит, произнес он медленно, как смиряясь с этими словами, с этой новой информацией, старый Таньлу таки помер, святоша грибанный. Таньлу, да, так его звали. Я знал его, когда он был живым. Старик умолк и сжал метлу. Его узловатые усохшие руки вздулись сосудами. Извини, что надавил на тебя, вдруг сказал он. Этот человек был дорог мне, а правду никто выкладывать не спешит, иногда придавить проще, чем разговорить. Да уж, методы у этого старика простые и рабочие. Да ничего, подумаешь, чуть не разлетелся на тысячи кусочков. Ерунда, отмахнулся я. Старик натянуто улыбнулся. Хорошо, что шутишь. Если это был ваш друг, спросил я вдруг, почему же вы не знали о его смерти? Почему не посетили холмы святости? Ведь для практика вашего уровня это не займет много времени. Он смерил меня недовольным взглядом, но все-таки ответил. Потому что я не могу покинуть эти места. Я храню покой рисовых гор, как и защищаю их от других сект. Почему, думаешь, на месяце вокруг нет ни одной секты? Думаешь, никто не хотел бы отхватить такие места, как наши рисовые поля? Очень хотели бы, и раньше пытались, но теперь уже не хотят, вставил я.